Глава 14. Игорь. Не застав Свету дома, я не удивился. Утром она говорила не то про салон, не то про фитнес. Мысли были заняты другим, и я слушал ее вполуха. Что она ушла по своим делам, хорошо. С другой стороны, с момента возвращения в мою жизнь Дианы, я напрягался, когда рядом не было ни ее, ни Светы. Когда рядом была Диана, я мог защитить ее от любой опасности. Когда Света — проконтролировать ее, потому что именно она и представляла основную опасность. Но квартира, куда я отвез Дианку, представляла собой одно из самых надежных мест. «Хочешь кушать?» — спросил я дочь после того, как мы с ней вымыли руки. Она отрицательно замотала головой. «Играть!» Потребовала она. «Ты за целый день не наигралась?» Притворно удивился я. «Нет». Она улыбнулась и драпанула из ванной, только пятки засверкали. Я посмотрел ей вслед. Снова открыл кран и плеснул в лицо холодную воду. Последние дни были чертовски трудными. Ночи не легче. Особенно сегодняшние. Выкинутая Дианой глупость в очередной раз вынудила меня перетрясти планы. Что в голове у нее вертится, какая-то дурость, я заподозрил еще, когда уходил от них с Полиной. Слишком хорошо я знал свою жемчужинку. Она проросла в меня, и я в нее. Интуиция не подвела. «Папа!» — позвала Полинка. «Папа, папа!» По полу застучали детские пятки, и дочь возникла в дверном проеме. В руке она сжимала Светкину губную помаду. «Сломалась». Протянула она ее мне. Рожала второй кулачок. Вся ладошка была вымазана розовым. «Поля». Я покачал головой. Убрал тюбик и как следует вытер руку дочери. А потом вымыл с мылом, чтобы следа не осталось. «Мама закричит. Это мама закричит». «Виновата», — сказала Полька. «Не закричит. Ты ей ничего не говори, и я не скажу. Она ничего не узнает». Я подмигнул дочери. «Договорились?» «Договорились». Повеселела она. «Дай пять». Я подставил руку. «Ну, давай. Как давать пять, ты помнишь?» Полька тихонько засмеялась, продемонстрировав улыбку Дианке, и ударила ладонью о мою ладонь. «Только больше ничего не бери. Ты же знаешь, что брать мамины вещи нельзя. Зачем берешь?» «Другая мама». «Другая?» Дочь кивнула. «Не та мама. Не люблю». Грудь жгло огнем. В простых детских словах не было ни единой лишней буквы. «Не та, не люблю», как ножом отсекла. С каждым днем дочь все больше становилась похожей на Диану. Улыбка, взгляд. Она ничем не напоминала Свету, несмотря на то, что видела ее каждый день. Сперва я думал, что Света извернулась и взяла ребенка из детского дома. Рожала она в частной европейской клинике, и, как назло, в это же время ее отец нагрузил меня делами компании, так что вырваться я не мог. Роды якобы были сложными. Света задержалась за границей, а по возвращении сунула мне в руки малышку. Удивительно было, как быстро моя жена пришла тогда в форму. Я вспоминал все это, глядя на разложившую игрушки дочь. Заметил на ковре пятно от помады и стер его. «Хочу конфету», — сказала Полька, подобравшись ко мне поближе, и заглянула в глаза. «У меня нет конфет». «Есть». «Нет, я все съел». Она хлопнула ресницами и обиженно надулась. Я едва не поддался. Вырастет, будет из мальчишек веревки вить. А мне этих мальчишек от нее гонять придется. Вспомнил Диану в те времена, когда она была подростком. Угловатая, длинноногая. Как-то она рассказала, что парень из класса дразнил ее цаплей, а мне она всегда казалась самой красивой девочкой на свете. Наверное, я просто всегда любил ее, даже в те времена, когда не подозревал этого. Погладил дочь по голове, по мягким волосам. Подозрения, что она может быть моей родной дочерью, появились быстро. Крест на сомнениях поставил тест ДНК. Пришлось постараться, чтобы ни Света, ни ее отец ничего не узнали. Результат оказался оглушительным. 99,99% уверенности, что я родной отец Поли. И такая же уверенность в том, что Света ей не мать. Хлопок входной двери заставил нас с Пойкой отвлечься от строительства вольера для ее мягкого зверинца из кубиков. На ходу, снимая с шеи шарф, в комнату вошла Света и улыбнулась мне. «Как я тебе?» — спросила она, небрежно бросив шарф на диван. Повеяло сладкими духами. Я присмотрелся и не заметил никаких перемен. «Шикарно», — сказал и встал с пола. «Чёрт, что она делала? Укладку? Новый маникюр?» Света ждала, что я что-нибудь добавлю, а я опасался попасть в просак. «У тебя новое платье?» — спросил на авось. «Да». Она дотронулась до талии. «Я знала, что тебе понравится. Это Прада. Я тебе тоже кое-что купила». Она потрясла пакетом. «А еще вот». Продемонстрировала мне руку. «Как тебе цвет?» Ногти у нее были розоватые, на одном цветочек из страз. «Креативно». Она перестала улыбаться и убрала руку. Мельком посмотрела на Польку. «Дождешься от тебя. Я для тебя стараюсь. Не замечала, чтобы ты страдал косноязычием. Креативно», — сказала со вздохом. «На, посмотри хоть». Я напрягся. Ночью она узнала, что Диана пыталась похитить Полину. Я сам рассказал ей об этом. Мы с Ковалевским представили нужную нам версию случившегося, которую я и выдал Свете. Как мы и думали, она пошла к Диане уже на следующий день. Но факты это не меняло. Вчера у нее пытались похитить дочь. Утром она ходила в следственный изолятор. А теперь, как ни в чем не бывало, демонстрировала мне ногти и обижалась, что я не оценил. «Прости». Я приобнял ее. «Ты всегда такая красивая, что я уже не нахожу слов, чтобы это описать. Что там?» Раскрыл пакет. В нем оказался кожаный ежедневник и брендовая ручка. «Светка». Я поцеловал ее в уголок губ. Она ждала большего, но пересилить себя я не смог. «Как ты угадала? Мне как раз нужен был ежедневник. Я такой давно хотел». На этот раз она выглядела удовлетворенной. «Я же твоя жена». Света привстала на носочки и поцеловала меня. Благо, к нам подошла Полька. «А мне?» Она задрала голову. «Мама, а мне?» С любовными играми было покончено. Света была недовольна и в то же время растеряна. Полинка ждала. «Я... в следующий раз, Поль». «Мне...» Все еще, надеясь на подарок, сказала дочь жалобно. Света посмотрела на меня с таким видом, словно совсем забыла, что у нее есть дочь, и вдруг вспомнила об этом. И я взял у нее сумку, открыл и, порывшись, достал зеркало в дорогом, сделанном из серебра и камней футляре. «Вот, смотри, это тебе». Отдал дочери. Она восторженно ахнула. «Кость!» Начала было Света, но я остановил ее строгим взглядом. «Ничего с ним не случится». «Ладно», вздохнула Света. «Я все равно новое хотела. Это мне надоело». Игорь. Сидя рядом с заснувшей дочерью, я смотрел на Светкино зеркальце. Поля не выпускала его из рук весь вечер и взяла с собой в постель. Как бы там ни было, 3 года мы играли в семью. Уснула? Я вздрогнул. Как Света вошла, я не слышал. То ли настолько погрузился в мысли, то ли она сделала это очень тихо. Кивнул и встал. Думал, Света пойдет к выходу, но она подошла к постели и опустилась на колени рядом. Долго смотрела на Полю, не притрагиваясь к ней. Руки ее были скрещены на коленях, плечи опущены. Внезапно она повернула ко мне голову. «Не всем женщинам дано быть хорошими матерями. Главное, чтобы желание было». Света опять повернулась к Поле. Просидела еще с минуту и поднялась. Ни слова не сказав, дошла до двери и, только выйдя, остановилась. Я вышел за ней и закрыл детскую. Смотря на Свету, гадал, что происходит у нее в голове, чего она хочет. Стало жаль ее настолько, что я дотронулся до ее руки. «Свет, ты в последнее время какая-то...» «Не замечала, что у тебя настроение то и дело меняется?» — спросил с осторожностью. «Я не беременна», — отрезала она. «А если бы была? Я не хочу детей. Больше. Не хочу». Почти закричала она. «Я...» Она резко замолчала. «Я не об этом». «О чем тогда?» «Давай сходим к врачу. Может, он пропишет тебе какие-нибудь препараты для...» «Я не больна». «Я разве сказал, что ты больна?» Не повышая голос, спросил я и на этот раз сжал ее руку. Она выдернула кисть и глубоко, судорожно вдохнула. Нервно поправила волосы. Я заметил, что пальцы у нее подрагивают. Взгляд у нее стал рассеянный. Она осмотрелась, словно не понимала, как оказалась тут, рядом со мной. Но уже в следующее мгновение все вернулось на свои места. «Я не больна, Игорь», — повторила она решительно. «И никакой врач мне не нужен. Ты что, хочешь сказать, что раз у моей матери не все в порядке с крышей было, то и у меня тоже?» «Да с чего ты это взяла?» «С того! Я ее не помню, а то, что помню...» Она замолчала. В тишине издали зазвучала мелодия, стоявшая у Светы на отца. Но отвечать она не спешила. «Иди», — сказал я. «Папа будет волноваться». Она колебалась. «Я не больна», — сказала она тихо, но твердо. «И не надо мне никаких врачей, Кость. Я просто... У меня такой характер, и все». Я кивнул. Телефон замолчал, но Света все равно скрылась в комнате, и через непродолжительное время я услышал ее голос. Пока Света разговаривала с отцом, я отправил письмо Федотову и тут же удалил его из папки «Отправленное», а заодно из корзины. Не нужно было начинать этот разговор со Светой. Но я хотел помочь ей. Что и говорить, за эти 3 года были у нас и хорошие моменты, пусть и прошедшие сквозь призму вранья и эгоизма. На подоконнике стоял пакет с ее подарком. Я достал ежедневник и пролистал его. Если бы это был подарок Дианы... Да что там, если бы она подарила мне обычную школьную тетрадь, я был бы счастлив. «Папа заедет 20 минут». «Зайдя», — сказала Света. «Просто так?» «Не знаю. Мне показалось, он хочет с тобой о чем-то поговорить. Какой-то он... не в настроении», — сказала она и натянуто улыбнулась. «Видишь, это у нас семейное». Подошла ближе и взяла у меня ежедневник. «Тебе правда нравится?» «Правда?» «А мои ногти?» Она показала сразу обе руки. Улыбка ее стала игривой и искренней. Я взял ее руки в свои. Пальцы были холодные, словно она сунула их в сугроб и держала там с минуту. «И твои ногти тоже». Погладил большими пальцами ее, бледные, тонкие, и отпустил. Что могло понадобиться Борису? Я прищурился, посмотрев за Светки на плечо. Плохо, если он начал что-то подозревать. Спецслужбы делали все, чтобы не спугнуть его. Но он, разумеется, был настороже. Другое дело, что если бы он заподозрил в чем-то меня, разговоров у нас бы не было. «Я тут подумала...» Заискивающе начала Света, подойдя и прижавшись ко мне бедром. «Может, съездим куда-нибудь? Во Францию, например. Давай возьмем Полину и слетаем дня на 3-4. Покажем ей Диснейленд и...» «Свет, ты же знаешь, что сейчас у меня много работы. Идея отличная, только давай реализуем ее позже». Она поджала губы. На моей памяти это был первый раз, когда она предложила нечто подобное. Диснейленд. Полине бы там понравилось. Но свою дочь я собирался сводить туда без Светы. Диане там тоже наверняка понравится. Триллером и фильмом ужасов она всегда предпочитала старые добрые диснеевские мультфильмы. Мелодрамам, в общем-то, тоже. Мысли о Диане отозвались теплом в сердце. Хотелось услышать ее, а еще лучше увидеть прямо сейчас. «Как хочешь», — бросила Света холодно и ушла. «Как хочу». «Да, скоро все будет, как я хочу». Борис поцеловал дочь в щеку и отпустил. Осмотрел и, видимо, остался доволен. «Мы тебя сегодня не ждали», — сказала Света. «Ничего страшного. Жизнь полна сюрпризов». «Пап!» — Света состроила мордашку. «Я позвала Костю в Диснейленд, а он говорит, что у него полно работы. Ты же можешь...» «Не в этот раз, малышка. Боюсь, что твой муж прав. Надо разобраться с филиалом в Нижнем, да и тут дел по горло». Против отца Света не шла никогда. В этот раз она тоже сдалась, хотя всем видом демонстрировала, что недовольна. Капризно надула губы, посмотрела из-под ресниц, но Борису явно было не до того. Мрачный он взглядом показал на кабинет. «Пойдем», — обратился ко мне. «Разговор есть. А ты?» Опять посмотрел на Свету. «Сделай мне чай. Крепкий и сладкий. Как я люблю». Игорь. Я предложил Борису присесть, но он отказался. Прошелся по кабинету и встал ко мне лицом. «Возможно, мне придется уехать», — сказал он, обойдясь без предисловий. «Насколько, не знаю. Мне нужно, чтобы ты взял на себя все дела». «Вы имеете в виду филиал в Нижнем?» — спросил я, состроив из себя дурака. «Нет, я имею в виду все дела», — выделил он слово «все». «Мне нужен человек, которому я доверяю целиком и полностью. Таких людей всегда было мало, сейчас их остались единицы». Он задержал взгляд на нашей со Светой фотографии, сделанные в Штатах в прошлом году. Я приобнимал ее за талию, а она прижималась ко мне. Идеальный снимок идеальной семьи. И только мне было известно, скольких усилий стоила эта игра. Борис повернулся ко мне. «Что у вас случилось, Борис?» «Неважно. Скажи, я могу на тебя рассчитывать?» «Разумеется». «Вот и хорошо. Насколько все затянется, сказать я пока не могу. но планирую вернуться до конца года». «До конца года?» Я нахмурился. «Я думал, речь идет о неделе-другой. Это так серьезно?» «Скажем, у меня возникли некоторые проблемы. Но это тебя не коснется, не беспокойся». Выпытывать у него подробности не имело смысла по двум причинам. Во-первых, какие у него могли возникнуть проблемы, я знал и так. Во-вторых, Борис Дмитриев был не из тех, кому можно устроить допрос. Свое слово он считал непререкаемым, решения не обсуждались. Люди вокруг него были пешками, которые он переставлял согласно своим правилам. Какие-то пешки значили для него больше, какие-то меньше. Единственной королевой на шахматной доске была Света. Но слепая любовь к дочери не принесла добра. «Я все понял», — сказал я. «Можете на меня положиться». Он кивнул, словно не сомневался в этом. Да он, черт его подери, не сомневался. «Завтра ты полетишь в Нижний Новгород». Он взглядом показал на лежащую на столе папку. «Изучи эти документы. Проверишь все на месте, оценишь. Я хочу знать твое мнение». «Понял». Разговор прервал стук в дверь. Света вошла с большой чашкой и подала ее отцу. «Все, как ты любишь», — улыбнулась она. «Много заварки и 5 ложек ужасного сахара». Взгляд Бориса переменился в секунду, стоило ему посмотреть на дочь. «Не такой он и ужасный». «Ужасный», — повторила она и посмотрела на меня. «Может, тебе тоже чай сделать?» Я отказался. Очевидно, Борис говорить при свете не хотел, но она, понимая это, уходить не спешила. «Как у вас дела?» Сменил он тему. Я предоставил право ответить Свете. «Все хорошо. Если бы ты еще не грузил моего мужа работой...» «Прости, дочка, но по-другому пока никак». Я не удержал усмешку. Вторая Светкина попытка провалилась, толком не начавшись. Если Борис один раз сказал «нет», это значило «нет» для всех, только не для Светы. Но второе «нет» подействовало и на нее. Я гадал, станет ли она настаивать, заранее уверенной, что в этот раз уговоры не помогут. Дмитриев был загнан в угол. Старый хитрый лис. Чуйка у него работала отменно столько, сколько я его знал. В этот раз она тоже не подвела, но он зашел слишком далеко. «Мои самые любимые мужчины всегда заняты». Разочарованно вздохнула Света. «Что поделать?» — ответил Борис. «Ты у меня большая девочка, должна все понимать». Он отпил чай. Света еще немного покрутилась рядом и поняла, что лишнее. Когда дверь за ней закрылась, мы с Борисом встретились взглядами. «Заботься о ней хорошо, Константин. Дела делами, но моя дочь должна оставаться для тебя на первом месте». «Она для меня всегда на первом месте», — сказал я твердо, думая при этом совсем о другой женщине. Той, что действительно всегда была для меня на первом месте. Отец Светы уехал. Сама она ушла в ванную. Я дождался, пока зашумит вода, и вошел в электронную почту. Написал Федотову короткое письмо. Куда бы Дмитриев ни собирался, пути ему отрезаны. Пока Света была в душе, я смотрел в темноту. Точно такой же темной была моя жизнь на протяжении 3 лет. Самое темное время бывает перед рассветом. Если верить этому, рассвет не за горами. Прошел в детскую, проверил Польку. Она все так же сладко спала. Борис готов был прикрыть любую промашку Светы. Чувство вины терзало его, очевидно, всю жизнь. Но добром оно Свете не обернулось. «Кость!» — сквозь сон прошептала Светка, когда я хотел встать. «Ты куда?» «Мне нужно идти. Я же говорил тебе про командировку». Она приподнялась на локте и нахмурилась. Посмотрела на часы. «Но сейчас же...» — зевнула, прикрыв рот ладонью. «Почему так рано?» «Расписание самолетов придумал не я». Светка наморщила лоб. Сейчас не было и 6. Самолет вылетал 8 вечера, но Света этого не знала. А я был уверен, что уточнять у отца она не станет. «Спи». Я поцеловал ее в губы, мимолетно едва дотронувшись. «Не провожай меня». «Когда ты вернешься?» «Как только решу дела, Свет. Ты же сама вчера разговаривала с отцом. Сейчас сложно о чем-то говорить наверняка, но я сделаю все, чтобы вернуться как можно скорее». Когда я уходил, Света спала. Полина тоже. Неимоверно хотелось взять дочь с собой, но это было недопустимо. Проверил электронную почту. Федотов написал, что принял информацию. Отлично. Я посмотрел в зеркало заднего вида. На улице не было никого, только птицы щебетали. С минуту я просидел в машине, взвешивая, стоит или все-таки нет. На одной чаше весов лежало сердце, на другой — разум. Догадаться, что перевесило, труда бы не составило никому. Я тронулся с места. «Буду через 2 часа», — написал, закончив с весами. 6 часов у меня в запасе есть. Мало, но будь оно все неладно. Но лучше, чем ничего».